Дорогие братья и сестры здесь, слава Богу, что Господь сегодня подарил это общение. Сегодня собраны в Доме молитвы Ровенской церкви. Я благодарен Богу, что вот есть такая возможность, когда желающие могут приехать. И никто даже, может быть, и не мыслил, не думал о том, что я приду, а меня там не примут. Я думаю, никто не допускал даже подобной мысли. Но он ехал, знал, что он там будет находиться в этом общении. И, с другой стороны, сердце его было расположено к тому, что же скажет Господь. Я бы сказал, что, конечно, аудитория, она, разная. То есть, так, если говорим, братское общение, но здесь есть братья-служителя, благовестники, пресвитера, возможно, кто-то рукоположен и даже на учительское служение, диакона. Возможно, есть руководители молодежи. А возможно, кто-то еще только думает, что если Бог продлит жизнь, принять участие в передаче Божественного Слова. И так вот, когда поприсутствует, или когда побудет в таком общении, а Дух Святой заговорит к его сердцу так, что он потом впоследствии может сказать: «И я истомился, удерживая его». Братья милые, я бы еще хотел сегодня, хотя уже прозвучало это приветствие, поздравление, но все-таки лежит на сердце всех поздравить. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Богу! Слава Богу, что мы сегодня подтверждаем, что Христос воскрес из мертвых. Братья, говоря о Христовом воскресении, мы сегодня должны также сказать о той победе, которая была совершена на Голгофском кресте. Мы слышали пение «Голгофа, Голгофа». Я помню, когда брат именно исполнял этот гимн, он не мог исполнять его, чтобы у него не было на глазах слез. И почему? Потому что место на этом кресте, где был распят Христос, должен был быть распят я. Но Господь возлюбил меня и возлюбил вечной любовью, простер свое благоволение, и поэтому отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Братья, я вспоминаю, хотя это уже прошлое было, но все-таки как-то всплыло сейчас в памяти, когда, помню, однажды подошел цыган, и вот так вот видит, братья, сестры благовествуют, проповедуют, в руках Библия, и вот он, подойдя, говорит: «Скажи, а в цей книжце, что ты держишь, там что-нибудь за цыгана написано?» А брат говорит: «Написано». «О, а ты можешь прочитать?» Ну, прочитал. И процитировал этот текст Священного Писания: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слухай, а ты цыган? А брат говорит: «А ты еще раз послушай». И так вновь прочитал, и когда указал на слово «всякий». Скажи, кого включает слово «всякий»? Да и правда. И вот такие моменты, братья, сегодня мы можем встречать очень много, когда Бог не обходит ни одну душу. И я прекрасно понимаю, что и здесь мы, находясь на этом месте, Бог никого не обошел. Нет, нет. Он обязательно что-то сказал, как моему сердцу, так каждому из нас в отдельности. Да, возможно, сегодня мотивация, побуждающая к общению, какая-то была, может быть, другая, но одновременно используя и ту мотивацию, и вот это, чтобы провести общение. И знаете, всякое общение, оно приносит благодать и благословение каждому из нас в отдельности. Я размышлял, братья милые, о чем все-таки сказать. И я хочу прочесть один стих. Но в этом стихе выражено одно прошение. И почему-то легло на сердце именно это вот прочесть и об этом порассуждать. А почему? А вспоминаю, когда апостол Павел, послание к Ефесянам, в 5 главе, первым стихом говорит такое слово. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Братья милые, скажите, а хорошо, то есть легко ли подражать Богу, а? Итак, подражайте. Но я бы хотел сегодня как раз прочесть тот текст, в чем мы должны подражать Богу. Я прочту Евангелие от Матфея, 6 глава. Прочитаю 12 стих 6 главы. Евангелие от Матфея. Это из молитвы «Отче наш». Сегодня также вот исполнили вот из молитвы «Отче наш», и там «Нехай да будет воля Твоя». Но вот я читаю 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Братья, мне пришлось уже здесь, находясь, прочитывать из этой главы молитвы «Отче наш». И я говорил только на первую просьбу, которая выражено в этой молитве. «Да святится имя Твое». Я прочел этот текст «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Я бы сказал, что это пятое прошение в этой молитве. Кто-то скажет: «Ну, брат, но мы что, уже прощенные?» Да, мы прощенные. Да, мы прощенные. Но и в то же время почему-то лежит на сердце именно об этом говорить, чтобы нам подражать Богу, и поэтому хотел бы хоть кратко, как получится у нас, изложить библейское учение о прощении. Почему изложить эту тему? Потому что часто бывают такие моменты, когда мы хотели бы видеть благословение в нашей жизни, а мы их не видим. Хотели бы что-то испытать особенное, почему-то нету этого особого. А почему нету? А может быть, по той причине, что мы до конца не усвоили вот прочитанный текст Священного Писания. Помню, мне пришлось быть на огороде, то есть на поле. Поле такое, где раздавали, то есть желающим давали участочки такие, для того, чтобы можно было посадить картофель. То есть, помимо своей земли, которая у тебя при доме, так вот на поле раздают участки. Мы брали так вот, с семьей так ходили, посадим картофель, обрабатываем, потом, чтобы была картофель на зиму. И вы знаете, были любители легкой наживы, которые не садили, не ухаживали, но знали, где эти поля находятся, и приходили, и трудились, выкапывая картофель. Выкопают так, посмотрели, никого нет, и быстренько там повыдергивали, раз-раз-раз, так уже и крупненько собрали, и на рынок, и бизнес устраивали. Ну, а тут что надо было? Предпринимали тоже для того, чтобы как-то не выкапывалась она теми кому она не принадлежит. Дежурство устанавливали. И когда устанавливали дежурство, а потом выдавали какой-нибудь такой, ну, знаете, пропуск, и вот номерок того пайка, и все, и идет дежурный там, посмотрит, ага, все, хозяин. И вот так идут два человека, проверяют. И меня проверили, я дал. А рядышком там одна бабуля была, тоже что-то там копала ли там, или собирала. К ней подошли, бабушка, ваш пропуск. А эта бабушка, знаете, старой закалки, военной закалки такой, и как напустилась на этих мужчин. А, вы такие-такие, вы пришли сюда вот то-то, то-то. Ну, где-то еще, может быть, глуховатая. Ну, и так вот, знаете, они вы ей так и так, она их, знаете, отчитывает так властно, что они не знают, что теперь делать. Я смотрю, вот такой растерянный вид, и я тогда что взял, да чуть-чуть, ну, приблизился и говорю, бабушка, ну, это же люди, которые, наоборот, охраняют. И вот, ну, спрашивают, чтобы и у вас не выкопали, и у меня не выкопали. А, так и ты с ними. И вы знаете, она сразу на меня переключилась, и эти ходу оттуда. А со мной так вот, ну, я так уже спокойно выслушал. Смотрю, так вот немножко стихло. Я говорю, бабушка, я человек верующий. И так вот, когда я ей сказал... И говорю, а вы верующий или нет? Верите ли в Бога? Да, я изучала Божий закон в царское время. Хорошо. А вы молитву «Отче наш» знаете? Да, учила. А у вас Евангелие есть? Сынок, а где его сейчас возьмешь? Ну, уже она перешла на более такой ласковый разговор. Сынок, а где его возьмешь? Хорошо. А вы бы хотели иметь его? Ну да, но где я могу взять его? Я говорю, а я вам подарю. И тут же пошел в машину, взял Евангелие. Ну так вот, был такой крупный шрифт. Думаю, для нее как раз будет это. И я так открываю вот. И говорю, чтобы вы не сомневались, что это как раз книга святая, Евангелие. И открываю молитву «Отче наш». И читаю. Но читаю, знаете, так внятно. И вот когда дошел до этого места, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Она говорит, так что, вот тем мерзавцам я должна была простить, которые здесь были. Скажите, она поняла, что там сказано или нет? Да, она поняла, что сказано. Но восприняла ли она так, как должна воспринять это? Нет и нет. Братья, как я уже сказал, что это уже пятое прошение. И надо сказать, что два прошения в этой молитве, они касаются нашей души. То есть, прости и не введи. Вот. И почему? Что вот как раз вот два прошения нашей души. Прости и не введи. Душа, она действительно вечна. И мы сегодня должны понимать, что тело-то, оно временное, а вот душа вечная, и о ней нам надо позаботиться. И душе, как можно сказать, правило, в основном уделяется очень мало времени. Душа, как птица, ищет хлеба. А этот хлеб – великий Бог. Одна дорога есть на небо, а в погибель тысячи дорог. Братья, я понимаю, что сегодня, когда мы вот так рассуждаем сейчас, вот прочли этот текст Писания, и, может быть, в то же время кто-то скажет, ну, может быть, не совсем уместно. Но я бы хотел спросить. Иван Федорович, вот вы на меня смотрите. Вы должник или нет? Должником перед Богом, да. А, должником перед Богом, да. А, брат, а вы должник или нет? Тоже да. А чем же думаете расплачиваться? Любовью. Братья, я обращаю внимание на то, что именно в этой молитве, именно этим стихом, здесь как раз Христос, вот когда учит и говорит, «И прости нам долги наши». Я бы сказал, что почему именно долги? Но куда бы проще можно было, даже в Евангелии Иоанна там, то есть от Луки в 11 главе там написано «Прости грехи», да? А здесь прости долги наши. Есть ли разница между долгом и вот грехом? Мы задумывались когда-нибудь об этом? Братья, я бы сказал так, что почему назван грех долгом? Во-первых, грех, то есть надо сказать, во-первых, долг возникает в результате неуплаты. Так или не так? Он уже есть долг. В результате неуплаты или неуплаты по обязательству. То есть вот какое-то обязательство здесь, согласовались, и неуплата. И должника привлекают к ответственности за неуплату. Мы хорошо помним, когда на страницах Священного Писания вот написано, есть такая иллюстрация, когда было два должника. Два должника. И вот один должен, и другой должен. И вот второй, вначале можно сказать, он первый, но этот первый, у него тоже был должник. Этот получил прощение, но находит должника. И берет этого должника и арестовывает, если так сказать. Скажите, он по справедливости поступил или нет? Что мы скажем? Не по молитве. Не по молитве. Да. Прости нам так, как и мы. Ага. Но я конкретный вопрос задаю, по справедливости или поступил этот человек, или не по справедливости? Да, он поступил по справедливости. По справедливости. Но в то же время, когда призывает его государь, а потом ему поясняет, что он вот дал ему, и тут же говорит, не надлежало ли бы и тебе простить. Поэтому, братья, когда мы сегодня говорим о той сумме, которая была у этого должника, то я бы так вот сказал, знаете, здесь вот написано, сейчас мы даже конкретнее прочтем, вот цифра, которая здесь вот написана. Значит, он должен был ему 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов. Я размышлял об этом и решил подсчитать все-таки, чтобы как-то было более понятно эта цифра, то, знаете, примерно так вот 388 тонн золота. 388 тонн золота. Это громадная цифра. Вы можете представить себе, сколько там вагонов. Как он мог растратить, я не знаю. Но раз сказано, то я верю тому, что вот написано. И поэтому, когда мы сегодня прочли этот текст, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Да, я согласен с тем, что мы есть, являемся должниками у Бога. А вот прощение грехов для нас, надо сказать, что должно быть это первостепенной важностью. Если бы я сегодня еще задал такой вопрос, скажите, мы нуждаемся ли в прощении вот в таком состоянии, в котором мы призваны уже? То есть мы стали дети Божьи. А как дети Божьи, мы нуждаемся ли в прощении или не нуждаемся? Да, мы нуждаемся. Для нас даже обетование оставлено. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Так вот, я бы теперь хотел сказать, если мы прочли это слово «прости нам», то теперь я бы хотел сказать, что Бог прощает или не прощает? Он написано, когда мы исповедуем, прощает. Или же книга пророка Исаия «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Братья, я бы сказал так, что в покаянии присутствует три таких составляющих части. Первое – это раскаяние, это исповедание и это обращение. Ну, раскаяние ведет, это есть осознание своей вины и оставление греха. Читаем. «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукаво пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Раскаяние ведет обязательно к исповеданию. Тебе единому согрешил я, а дальше? Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего, я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Братья, скажите, ты снял с меня вину греха моего. А мы этому слову должны верить или нет? А, брат, скажи, должны или не должны? Должны. Должны. А почему должны? Хорошо, мы потом дадим возможность. Мы должны верить. Но, братья, раскаяние ведет к исповеданию, а исповедание к обращению. Это отказ грешить и повернуться к Богу. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его». В народе израильском очень много грешили. Народ израильский был собственностью Божьей. И вот было время, книга Судей повествует. «Согрешили мы» – это исповедание. А вот уже «отвергли от себя чужих богов» – это уже есть обращение. И для человека важно услышать, как Христос сказал, «Тебе прощаются грехи». Но я бы теперь хотел остановиться вот на чем. Как же Бог прощает? Оно для меня имеет очень важное значение. Как же Бог прощает? А почему на этом начале заостряю внимание? Потому что я прошу прости долги, прости грехи, и если я не знаю, как Бог прощает, то я не смогу подражать Богу. Так вот, как же Бог прощает? Книга Михея, 7 глава. Ну, можно читать 18-19 стихи. Обратим внимание, как здесь написано. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие, и не вменяющий преступление остатку наследия твоего. Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилостерится над нами, изгладит беззаконие наши, ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши». Какой вывод мы можем сделать согласно прочитанного места Священного Писания? Кто Бог, как ты, прощающий? Я бы сказал так, Бог прощенную душу рассматривает как несогрешившую. Братья, еще раз подчеркиваю мысль. Прощенную душу Бог уже рассматривает ее как несогрешившую. Я однажды приехал в один город, где церковь нашего братца была. Итак, зайдя в дом, там были некоторые братья и сестры, и говорит, как хорошо, что вы приехали. У нас, говорит, есть один вопрос, который мы не смогли разрешить. А что за вопрос? И знаете, обыденный вопрос. Ну, какой обыденный вопрос? У нас, говорит, будет через неделю брак. И возник спор, несогласие. Можно ли служителю возложить руки на молодых? Одни говорят, должны, а другие говорят, нет. Я говорю, позвольте, что-то не могу понять, почему нельзя? Ну, у брата было, говорит, падение. А я задаю вопрос, скажите, а он член церкви? Да, говорит, член сейчас. Тогда на каком основании не имеет права служитель возложить на него руки? Ну как, он же впадал в грех. Так вот, братья милые, Бог прощает, прощенную душу рассматривает как не согрешившую. Я говорю, если у вас члены церкви блудники, беда. А если он уже член церкви, почему на него вы смотрите через эту призму? Мы теперь немножко улавливаем, что, о чем идет речь. То есть бывает такой момент, когда я буду смотреть на брата или на сестру вот именно в том свете, в свете того падения, в которое она упала. Так или нет? Братья, это нормально или нормально? Как же Бог прощает? А вот Он так прощает. Почему? Мы с вами прочли. Прочли, кто, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление. Второй момент, как Бог прощает. Бог, прощая грех, предает все забвению. Забвению. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 34 стих. Говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. И грехов их не воспомяну более. Дальше. Третий момент. Прощенный спасен от гнева Божия. Римлянам 5 глава. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Но действительно мы заслуживаем гнев. Но когда Бог простил, то прощенный уже спасается или спасен от гнева. Более того, четвертый момент. Прощенный облечен в одежду праведности Иисуса Христа, ибо не знавшего, 2 Коринфянам 5:21, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Вот несколько моментов я назвал, как прощает Бог. А теперь давайте посмотрим, как мы должны прощать. Как мы должны прощать? Вот опять-таки с этой, с 18 главы Евангелия от Матфея, 35 стих. И вот там, где об этих двух должниках, конец, итог. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Как должны прощать? Ну-ка скажи, брат. От сердца, да? От сердца. Братья дорогие, как бывает, мы прощаем? Мы должны так прощать. Но как бывает, прощаем? Ну, знаете, приходилось много видеть разных ситуаций. И вот помню, когда одна уже такая сестра в пожилом возрасте, мне приходилось и с братьями, и за братьев буду говорить, не думайте, что только на сестер. Нет, нет. Я бы сказал, что, может быть, даже больше вины на нас, на братьях. Но вот сестра так уже слушая, говорит потом, ладно, уговорили, прощаю. Но во двор ко мне пусть больше не приходит. Это прощение? Нет, это не прощение. Другой случай. Молитва. И вот пред лицом Господа молитва такая. Господи, я прах и пепел. О, хорошо. Повторил слова Авраама. Я прах и пепел. А другой говорит, прах-то прах, но попробуй тронь этот прах и глаза запорошит. Это о чем говорит? Это говорит о том, как Он прощает. Это говорит о том, что Он далек от этого состояния, чтобы простить от сердца, как должно. Далек от этого состояния. Но с другой стороны, почему Он далек? А вы знаете, потому что дух непрощения живет в его сердце. Дух непрощения. Второй момент – это прощать полностью, как Бог простил нам все грехи. Смотрите, 102-й псалом. «Он прощает все беззакония твои». Что прощает? Все беззакония твои. Ефесянам. «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть заканчивается 4 глава этим стихом, а 5 глава начинается со стиха. «Итак, подражайте Богу». То есть, другими словами, я бы сказал, что вообще-то послания писались без стихов. Не было так вот. То есть мысль предыдущая. «Прощайте, как и Бог во Христе простил вас». А потом последующая мысль. «Итак, подражайте Богу». В-третьих, как часто должно прощать? Подходит однажды один из учеников к Христу и говорит, сколько раз прощать брату моему согрешение его? До 7 ли раз? Для этого ученика уже 7 раз, и то было многовато. Почему говорю? Многовато, потому что говорит, до 7 ли раз прощать его? Значит, наверное, считал. А что говорит Христос? Говорю тебе, не до 7 раз, а до 70 раз. То есть, другими словами, 490 раз. Уж если 491 раз подойдет попросить тебя прощения в день, тогда ты скажешь, Господи, уж теперь я имею право не простить, потому что 491 раз подошел. Но кому-то так подходили, нет? Я не думаю. Почему говорю «не думайте»? Будете, таким будете судимы. А от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Второй момент – это тогда, когда идет обвинение. Обвинение обидчика. То есть, где оно идет? Естественно, с кем-то повстречался, он будет говорить, да он такой-такой, она такая-такая и так далее. Идет обвинение. Значит, провозглашает этого, на кого он говорит, виновным. В результате этого, значит, надо осудить его, ну, и непригодным для общения. Когда Христос говорит одному из учеников, это тому, который стал предателем, и вот встречается и говорит, друг, целованием ли ты предаешь? Божья милость была такова, чтобы еще раз засвидетельствовать ему о Божьей любви, о том, что он должен был бы прийти с покаянием, но он этого не сделал. Третий момент – это бывает такое состояние, когда мы можем мстить за себя. Написано «не мстите за себя, возлюбленные», но дайте место гневу Божию, ибо написано «мне отомщение, я воздам», говорит Господь. Как я напоминал за Иосифа, Иосиф не мстил братьям своим, нет и нет. Вспоминаю, когда был такой момент, недоброе состояние, но помню, когда два брата враждовали друг с другом и сильно враждовали. И вроде бы мирили, и вроде бы примиряться, и вроде бы так вот все нормально. но потом чуть-чуть только какой-то всплеск, все. И вот так вот, смотрю, вспоминаю, соскакивает один, прямо на собрание, подбегает к этому брату, и вот так, знаете, весь злобой дыша, и говорит: за такие слова бьют, ну, в лицо, он по-другому выразился. Но, говорит, жаль, что я сегодня в посте. Вот оно как, братья милые, что происходит? Это усвоил ли он или не усвоил? Прости, как и мы прощаем долги наши. Нет, он этого не усвоил. Факт, когда есть обида, говорит о непрощении. Я бы сказал, что этот момент, он очень важен, когда мы с вами, так вот рассуждая об этом, и прости нам долги наши, как и мы прощаем. Мы немножко сказали о том, как прощает Бог. Я говорю, что немного, потому что если нам полностью говорить о том, как прощает Бог, мы просто будем удивляться. Если мы говорим о том, что Бог ввергает пучину, то мы можем сегодня сказать и другое. Если бы ты стал замечать за мною все беззакония, то кто устоит пред лицом твоим? О, братья и сестры, Бог, даже многое видя, может быть, за нами, как бы не замечает. В то же время мы немножко сказали о том, как мы должны прощать. Мы должны прощать от сердца, мы должны также прощать все грехи, то есть полностью. И мы должны, понимая вот это, помнить о том, что если мы не прощаем так, как заповедано нам Богом, то смотрите, мы прочитывали: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами». Братья, это страшное состояние, когда человек окажется, думает, что он спасенный, окажется вне дверей спасения. Поэтому сегодня у нас общение, в котором Бог напоминает нам свои божественные истины. И, напоминая нам свои божественные истины, Бог сегодня еще одно слово напомнит нам. Мы читаем книгу Откровения. «Я дал ей время покаяться». Я дал ей время покаяться. Здесь один вопрос, я прочту сразу. Мысль о том, что непрощенного, то есть на прощенного нужно смотреть как на несогрешившего, имеет свою оговорку. Так как в братстве не рукополагают тех, кто согрешил, будучи членом церкви. Может быть, такие исключения есть еще? Объясните, пожалуйста. Братья, я бы сказал, мы сейчас говорим о прощении, но не о том служении, которое можно поручить тому или другому. Да, это есть оговорки на основании Священного Писания. И мы должны понимать, но сегодня идет речь о наших взаимоотношениях, идет речь о том, что когда мы смотрим на этого брата или на эту сестру, все, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. Вот как бывает. Так вот, в этой ситуации, я еще туда приведу один примерчик. Помню, пришлось быть в одной церкви, где не один раз был отлучен брат. И вот церковь проходит очищение освящения. И исповедуется этот брат. И вновь в том грехе, за который его отлучали. А теперь у него такое страшное состояние, терзание его сердца. И говорит: если сейчас узнают об этом, то до пришествия Христа мне не быть членом церкви. Конечно, Бог дал милость мне побеседовать с ним и говорить о том, что твой вопрос все равно должен будет стоять в церкви, но он будет стоять после, когда уже очищение подойдет к концу. И вот теперь, когда был поставлен его вопрос, то церковь была в слезах. Видя слезы брата, то члены церкви, они оказались не в равнодушном состоянии, они плакали вместе с ним. И стоял вопрос, почему? Почему это происходит? Да, о нем вынесли решение, но буквально через короткое время он был принят. Не состоялось то, что он пророчествовал, как бы говорит. Нет, нет. Но я еще раз подчеркиваю, мы сегодня говорим о прощении, не о служении. Да, по отношению служения, я бы сказал так вот, когда даже вот бывают исповедания, ну, мне даже приходится говорить, если даже когда-нибудь твоя кандидатура будет стоять, то есть кто-то предложит на служение, ты должен сказать, что я не могу быть в этом служении. Ну, требования такие. Не называть не надо ничего. Рукополагающий брат, он поймет, он знает. А так, чтобы и другие не знали. Да, братья, сегодня бывает очень печальное состояние. Не успел брат или сестра, как бы сказать, даже предстать перед церковью, о нем уже знают ой-ой где. Это тоже ненормально. Ведь Бог пришел взыскать и спасти погибших. Поэтому я говорю о прощении. Так вот, я напомнил текст Священного Писания еще, где книга Откровения, вот вторая, третья главы, они очень много говорят, ну, надо сказать, каждой церкви, почти каждой церкви, где Бог дает совет «покайся». А этот текст, который прочел, «я дал ей время покаяться, но она не покаялась». Братья дорогие, я бы очень хотел, чтобы мы сегодня могли проверить себя. Если в моем хождении пред лицом Господа, вот я вижу, ну, какие-то перепады, вижу вот что-то не так в моей жизни, вижу, что вот, ну, что-то не получается у меня, я должен также посмотреть и на этот аспект. А простил ли я ближнему так, как простил меня Бог? Простил ли я брату или сестру? Простил ли я даже тем, которые гнали, может быть? Я хочу привести пример. Он даже, этот пример, по-моему, даже, если не ошибаюсь, был опубликован в журнале. В журнале, когда однажды на праздник Ураза, это среди мусульман празднующий праздник, в дом брата и сестры, ну, зашел один человек, у них была, значит, козочка, которая давала молочко для деток. И этот человек, отвязывая, выводит, то есть решил украсть. Но хозяйка, она вышла, говорит, что ж вы делаете, вы ж у детей отбираете кормилицу. И он ее ножом вернул так вот. И сестра могла только, ну, она упала, доползти, но спасти ее не смогли. Доползти до крыльца, там так вот в доме, увезли сразу в больницу, спасти ее не смогли. Но этого человека, естественно, арестовали. И вот когда был суд, и после суда, ну, так вот назначили срок, было также слово сказано мужем ее, и он очень просил, чтобы не привлекали его к уголовной ответственности, а мы ее, говорит, его прощаем. И человек этот отсидел, а когда отсидел, вот это состояние, оно не давало ему покоя. Как? Не было кровной мести. По их обычаям должна быть кровная месть. И вот он приходит и беседует уже с мужем погибшей сестры, жены его. И тот ему пояснил все хорошо. Пояснил так, чтобы и он мог раскаяться перед Богом, и этот человек, он покаялся и стал членом церкви. А теперь у меня вопрос, что этот брат, который потерпел, который лишился жены, он был служителем. И вот теперь ежемесячно он совершал вечерю Господню. И вот теперь он, подходя к этому брату, уже можно сказать, он преподает ему вечерю Господню. Скажите, если он не простил его от сердца, всплывать в его сознание будет это преступление, не будет? Будет, будет. Вот поэтому я несколько и говорю об этом. Братья, если Господь дает нам милость, сегодня дает время, то Он дает время, чтобы мы могли проверить себя. И почему не успех в нашем служении? Почему, допустим, нет того дерзновения? Почему нет той радости? Почему нет того вот усердия, которое должно быть в благовестии, должно быть усердие в любом труде, в передаче Божественного Слова, или же вот на спевки не ходит, или же, может быть, молодежь вообще как-то так, вот, знаете, молодежно пропускает, почему увлекает совершенно другое, почему нет ревности в служении. Не это ли причина? А, возможно, есть и другая. То сегодня Господь дает время для покаяния. Я бы очень хотел, чтобы мы, как бы заканчивая служение, не могли бы остаться в таком состоянии, в каком я состоянии сюда пришел, таким бы и уйду. Нет, я бы очень хотел, чтобы отсюда мы могли пойти переполненными той божественной радости, которую Дух Святой вселяет в наши сердца. Нам прекрасно слушать вот музыкальные произведения. Мы сегодня так вот, когда слушали, они, конечно, занимаются благовестием, но оказались сегодня и здесь, среди братского общения. И как-то, может быть, ну, они думают, ну, о чем же можно, что можно было бы петь, что как... А вы знаете, у меня почему-то даже вырвалось такое, так рассуждали, я говорю, а надо было бы даже так вот, пусть бы они, вот когда вот так вот, ну, благовествуют, и призвали бы нас, верующих, к покаянию. Почему? Ну, помните, когда такой случай приходилось рассказывать, когда один вот допустил ошибку, ну, неверующий человек, которому было поручено, чтобы он написал, значит, он с удовольствием хотел написать текст, вот, и написал, но написал, допустил ошибку. И этот текст принесли вот в то время, когда уже благовестие должно совершаться именно в этот же день, когда растянули, повесили, а там «покайтесь и верующие в Евангелие». Там покайтесь и веруйте в Евангелие, а тут покайтесь и верующие в Евангелие. И я вот так вот смотрю, вот вначале вроде бы как-то так вот думаю, ну что, не вешать, нет. Нет, как написано, пусть так и будет. Господь дал благодать. И именно надо было для верующих этот текст Священного Писания. И, братья милые, сегодня мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся именно в том, чтобы поправлять свои светильники. Мы нуждаемся также в таком состоянии, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Небесным. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира. Оказывается, Господь сегодня говорит к нам, верующим. И послания, которые написаны, и вот последнее послание Ладикийской церкви, и там все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, кому стучится, в то ли сердце, в котором он никогда не был? Нет, он стучится в то сердце, в котором когда-то был, но оказался за дверями. Поэтому Господь сегодня дает нам милость такую, чтобы нам воспользоваться благоприятным временем в этом общении, чтобы поправить свой светильник. Да благословит нас в этом Господь. И поэтому я бы очень хотел, чтобы дать какое-то время для размышления. Возможно, кто-то уже, вот как вот брат говорит, я хочу покаяться, я бы сказал так, это уже хорошо. Возможно, кто-то еще есть, но я бы так вот предложил, чтобы могли спеть, и во время пения, в чье сердце Господь постучится, чтобы покаяться, не стесняйтесь, братья, а должны будем выйти сюда и будет дана возможность первым помолиться Богу. И если в какое-то сердце, хотя поздний порой, двери закрыты в поздний порой, сейчас, может быть, не поздняя пора, хотя, может быть, где-то для кого-то и поздняя пора, но Господь, если еще стучится, немедли поправь свой светильник, восстанови свое общение с Богом, чтобы также и ты бы мог быть полезным в служении для Господа. Да благословит в этом Господь. Аминь.